«Не знаю, как вам», — говорил Стинки, — «а мне кажется, что лучшего момента для дела у вас и не будет. Но то ли усталость, то ли страхи, то ли дурные предчувствия после встречи с псиоником, но путникам как-то совсем не хотелось заниматься кражей со взломом именно сегодня. Но карлик был прав, лучшей возможности могло и не быть, и Люси согласилась. В дни каких-либо особых празднеств, вроде гонок или больших гладиаторских игр, обитатели города немного оживали. Китайских торговцев дурью становилось больше, не китайских перекупщиков также, и их товар мог быть даже дешевле, но более разбавленным. Иногда некачественный товар китайцы по дешевке отдавали европейским дилерам, чтобы не бросать тень на самих себя и не портить хорошую репутацию своих товаров. Все местные винокурни также увеличивали свои продажи, а так как многие жители могли что-то заработать только, роясь в мусоре, была востребована и дешевая выпивка, пусть и очень жуткая на вкус. Большая часть местных заведений, от элитных казино Илкинс-клана до самых грязных забегаловок, готовились работать до самого утра, принимая страждущих зрителей. Чтобы отвести от себя подозрения, путники решили разделиться. Поначалу, все они отправились смотреть гладиаторские бои, и двигались на арену среди групп жителей и бандитов города, с опаской поглядывая по сторонам. Они также старались веселиться, быть заметными, но благодаря бетону с этим проблем не возникало. Наблюдая за боями гладиаторов против мутантов, Рейнджер и Ко украдкой осматривали сотни присутствующих людей, пытаясь отыскать Ричарда и его телохранителей, но в такой толпе им это не удалось. В самый разгар боев, Рейнджер и Люси решили посетить уборную, из которой они не вернулись на представление, но не без помощи стелсбоев скрылись в ночных улицах. Поместьем Ричарду просто сделай это служил обычный, многоквартирный дом, находящийся полностью в его распоряжении. Здание было ограждено высоким забором, ворота охранялись тремя стражниками, но, судя по тому, что во всем здании свет виднелся только в нескольких окнах, большая часть обитателей поместья отсутствовала. Билл крепко обнимал Люси, несколько раз переспросил, уверена ли она, но девушка была настроена решительно. «Главное, чтобы собаки уснули», — проговорила девушка, рассчитывая на то, что ночная диверсия Стинки с использованием мяса и лекарств была успешной. Пересиливая себя, Рейнджер наконец-то смог отпустить свою девушку. Люси активировала военный стелсбой, и при помощи Рейнджера смогла взобраться на забор. Во внутреннем дворе никого не было, собаки не лаяли, и места хотя было и немного, но ничто лишнее не лежало под ногами. Набравшись решимости, девушка соскочила вниз, выдав себя только легким, глухим ударом ног. Люси очень волновалась, но это было совсем не так сложно, и кажется, опасно, как однажды в башне. Проблемой было то, что вход в здание был один, он охранялся все теми же стражниками, и вероятно всего был закрыт. Вход в подвал был заколочен, как и окна первых двух этажей, добраться до третьего не представлялось возможным, особенно в окружающей темноте. Но Люси не спешила, и медленно проверяла каждое окно, пыталась отыскать какие-нибудь выступы. Кое-кто допустил одну маленькую ошибку. Одно из окон коридора было заколочено небрежно, и между досок имелись просветы. Конечно же, человеку, забивающему эти доски, и в голову не пришло, что вор сумеет пролезть в такую щель. Но Люси была худенькой, невысокой девушкой в облегающей коже, и если какой-нибудь ребенок, проживающий в Дримленде, никогда бы в жизни не рискнул лезть в дом Ричарда, то она была вполне решительна. Стекло негромко треснуло от толчка револьверной рукоятки. Девушка замерла, прислушиваясь к ночи и звукам вокруг, оглядела звезды на небе, выждала некоторое время, но никакой реакции не последовало. Не без усилий, ей удалось протолкнуть себя внутрь частями, после чего Люси, словно мышка, тут же спряталась в угол, прислушиваясь к звукам в здании. Едва были слышны разговоры стражников у ворот, пара мужских голосов долетела откуда-то с верхних этажей. Было также еще что-то, что она не могла понять, какая-то возня и тоненькие голоса. Коридоры были темны, и очень редко освещались одинокими лампочками. Также ее дело упрощали старые ковры, которыми были устланы местные полы. Следуя по коридору, минуя десяток комнат за закрытыми и открытыми дверями, Люси направилась прямо к лестнице, и оказалась на втором этаже. То же самое, коридоры, двери слева и справа, из темноты всплывали очертания чего-то необычного. Это были вазоны, большие, в которых росла ухоженная, живая растительность. Мужчина со вкусом, значит, да, подумала про себя Люси, и внезапно испугалась, заметив очертания человека в броне, сидящего рядом с одним из таких вазонов. Похоже, стражник спал, опираясь локтем о вазон. Так бы всегда, подумала девушка, и, стараясь не шуметь даже шорохом ковра, направилась обратно к лестнице, еще этажом выше. Странный шум доносился отсюда. Большая часть комнат здесь были закрытыми, и только из одной из открытых лился столб мягкого света. Прижимаясь к стеночке, Люси добралась до комнаты, в которой кто-то вовсю веселился, и заглянула внутрь. Это были ребятишки, мальчик и девочка, примерно одного возраста, и еще один мальчишка значительно младше остальных. Ребятишки хихикали и тыкали палками в привязанного к столбу, измученного мужчину. Бедняга постановал от каждого такого толчка, пока ребятишки продолжали хихикать и подшучивать над ним. «И вы, тогда вы поговорите со своим отцом, правда?» – устало спрашивал он. «Да, если скажешь, то да», – хихикая, подтверждали ему ребятишки. «Я грязная попка, немытая целую неделю, попка». Его слова тут же вызвали всеобщее веселье и смех среди детворы. «Пожалуйста, у меня дома такие же детишки, как вы. Я отдам все, что должен вашему отцу. Скажи, что ты любишь какашки». И вновь дружный смех. «И любишь их есть на завтрак, обед и даже ужин». Мужчина помедлил, но влекомый призрачной надеждой и подталкиваемый тычками палок, повторил все, как ему было велено, что вызвало очередную порцию веселья и смеха. Люси любила детей, всегда испытывала желание защищать и заботиться о них. Но сейчас ей захотелось задать хорошие трепки этой маленькой, дьявольской троице, оттягать за уши и хорошенько отшлепать по их мягким местам. Какие родители могут позволять такое детям? Молчаливо возмущалась Люси. И пока желание восстановить справедливость не взяло в ней верх над здравым смыслом, девушка тихонько ушла, добравшись до четвертого этажа. Кабинет Ричарда наверняка был здесь. Весь холл этажа был украшен картинами, призрачные образы которых смотрели на Люси из темноты. Кое-где встречались небольшие статуэтки, стоящие на деревянных, высоких подставках. Здесь был огромный зал, сделанный из нескольких квартир, между которыми разрушили стены, оставив только часть в виде массивных, квадратных колонн. Но в заставленном мебелью зале было темно, да и по мнению Люси личный кабинет, где Ричард любил уединяться, должен был выглядеть не так. Долго искать не пришлось. Здесь была только одна дверь, из-за щелей которой виднелись странные вспышки, и звучала льющаяся, необычная мелодия. Люси поняла, что это и есть та самая, классическая музыка, о которой до этого она только слышала. Мелодия звучала совсем не как кантри или рок-н-ролл, это было что-то нежное, и оно сменялось сильным, напористым, и опять перетекало в нежное. По телу девушки пробежали мурашки, и на несколько минут она словно забыла, зачем пробралась в этот дом, и просто слушала мелодию, прижимаясь к двери. Ощутив себя виноватой за свою слабость, и за то, какой опасности она себя подвергла вот так вот замерев как завороженная, Люси преисполнилась решимостью, и попыталась тихонько отпереть дверь, которая оказалась закрытой. «А как же иначе?» – подумала она, и принялась вскрывать замок, в темноте, надеясь, что музыка заглушит шорохи ее отмычки и клацанье замка. Но здесь ей повезло. Замок на этой двери, если и менялся с довоенного времени, то на такой же несложный. Для Люси это уже не было большим вызовом. Тихие щелчки и клацанье замка, отчего сердце девушки, казалось, замерло, но никакой реакции с той стороны двери не последовало. Тихий поворот ручки и осторожное при открытии двери также осталось незамеченными находящимися в комнате. И это неудивительно, ведь у обоих было свое занятие. Кабинет Ричарда не был большим, и был довольно скромно обставлен слегка потрепанной, деревянной мебелью с резьбой. Небольшой диванчик, стол, шкафчик с книгами и несколько полочек. Сам хозяин поместья сидел в латаном, кожаном кресле, рядом на столике находился полупустой стакан, бутылка виски, и дымилась сигара. В комнате было темно, но вокруг бегали разноцветные огоньки, вращаясь калейдоскопом по стенам комнаты и всему, что в ней находилось. Это действительно был осколок кризалиса, вставленный в самодельную подставку на комоде. Внутри этой подставки генерировался свет, лучи которого проходили через весь осколок и выходили из его грани в виде разноцветных огней, вращающихся во все стороны, сменяющих друг друга, меняющих свои формы и оттенки. В комнате был еще один странный предмет мебели. Вертикальная, тонкая жердь, параллельно которой сверху была приделана еще одна. Ко всему этому устройству была прицеплена маленькими цепями обнаженная девушка. На голове девушки была кожаная маска, закрывающая ее лицо, особенно глаза, и фиксирующая во рту что-то, что напоминало Люси большую сигару. В темноте было сложно разглядеть, но кажется, что-то похожее было не только у нее во рту. Воришка замерла, пытаясь воспринять все то, что видит. Сам же Ричард, погруженный в собственные мысли, наблюдал за волнами цветов, текущих по всей комнате. Девушка-мазохистка пошевелилась, звеня цепями, и как-то странно простонала, не то страдая, не то от удовольствия, но Ричард даже не обращал на нее внимания. Сделав несколько затяжек и глотков виски, он вновь вернулся к медитативному разглядыванию перетекающих друг в друга разноцветных волн и необычных фигур. «Какого хрена?» – подумала про себя Люси. При этом в ее голове пробежала тревожная мысль, а не предыдущая ли воришка сейчас заключена в цепях и коже. Как поступить далее, девушка понимала не совсем. Она надеялась, что осколок будет находиться где-то в тишине и одиночестве, а теперь ей придется ждать, пока Ричард не закончит свои странности и не пойдет спать. Планы были излишни. Через несколько минут Ричард повернул голову в сторону двери, и его взгляд с интересом замер прямо на Люси. Сердце девушки замерло, она говорила сама себе, что он, конечно же, не может ее видеть, но взгляд мужчины упрямо уставился прямо на нее. Вскоре лицо Ричарда исказило гримаса испуга, его руки судорожно сжались на кресле, а из груди вырвалось что-то вроде стона и крика. «Заткнись!» – прошипела Люси, в одно мгновение оказавшись рядом с Ричардом, и приставила к его голове револьвер. «Один гребаный звук, и твои мозги станут еще одним украшением твоей сраной комнаты!» Ричард потерял дар речи, с ужасом смотрел на скрытое с тел с боем нечто, но, в то же время самообладание понемногу возвращалось к нему. «Ты, вор!» – прикрикнул он, и тут же получил рукояткой по губам. «Я говорю, заткнись, ублюдок!» – сурово угрожала Люси, хотя сама едва ли не дрожала от испуга. «Хорошо!» – простонал Ричард. «Я слышу тебя, проклятие! Я просто думал, что вижу призрака!» «Чего?» – подумала Люси. «Ты что, больной?» – не выдержав, спросила она, при этом пыталась всячески изменить свой голос, сделать его как можно грубее. «Ладно, проехали. Если будешь молчать и хорошо себя вести, никто не пострадает. Ты хоть представляешь, к кому влез в дом?» Попытался парировать Ричард, но ствол пистолета болезненно ткнул его в шею. «Может спросить у твоих детишек?» «Не нужно», — сразу же спасовал Тимстер. «Бери все, что хочешь, только не примешивай сюда детей. Прошу», — добавил он покорно. На какой-то момент Люси растерялась, понимая, что нельзя вот так сразу требовать осколок. «Давай деньги, капусту сюда, ублюдок», — говорила она, пытаясь подражать манере речи гангстера. «Стелсбой, да», — неожиданно вновь заупрямствовал Ричард. «Дорогая штучка, интересно, с кем ты работаешь, а, Ричард?» — прикрикнула девушка, придушила его рукой и взвела курок. «Это тебе не блядские шуточки. Еще одно слово, и я стреляю, веришь ты мне или нет. Не доводи до этого, проклятие. Здесь немного», — начал он и указал головой на стол. «В первом ящичке есть кое-что ценное. Сидеть», — скомандовала Люси, и больше для вида обыскала стол Ричарда, но все же прихватила деньги, какие-то украшения и всякий хлам, вроде антикварной ручки. Немного отдышавшись и сообразив, девушка продолжила играть роль. «И все, это все, еще есть сейф, но он внизу. Довольствуйся этим, или можем спуститься ниже. Тогда я возьму это», — сказала Люси, услышав приблизительно то, что и ожидала, и вырвала осколок из подставки. «Прошу, эта штука не представляет никакой ценности, только для меня, и ты сам видел почему. Это мне решать, понял?» Ричард попытался встать с кресла, намереваясь уговорить своего ночного посетителя не отбирать его кристалл увлечения. Люси инстинктивно отреагировала, заскочила на стол, чтобы компенсировать недостаток своего роста по отношению к Ричарду, и ударила его пистолетом по голове. Ричард со стоном упал обратно в кресло, держась за кровоточащую рану. «Не вынуждай меня», — пыталась угрожать Люси, но едва ли могла говорить, пораженная жестокостью собственного поступка. «Ну почему ты не можешь просто молча сидеть?» Пытаясь сообразить, как выбраться из дома, Люси подумывала привязать Ричарда, заткнуть ему рот. Но Тимстер казался таким беспомощным и покалеченным, ее же руками, что девушка не могла не проникнуться к нему состраданием, хотя и понимала, что возможно он и не слишком заслуживает на него. «Ты сам довел до этого, так нельзя, Нельзя так воспитывать своих детей. Нельзя держать у себя рабов. Где ключ от цепей девушки? Она здесь добровольно. Простонал в ответ Тимстер, но Люси не поверила. Спроси ее. В подтверждение его словам привязанная цепями девушка что-то промычала и закивала головой. Люси чувствовала ее страх, видела ее дрожь, и вдруг поняла, что до этого их не было. Что за больной город? Подумала устала она. Я начинаю его ненавидеть. А тот внизу, тоже добровольно. Нет, но он мне должен. Я собирался утром отпустить его. Хотел просто припугнуть, чтобы он понял, что все серьезно. Ты видел, что твои дети пытают его? Пытают, отвечал Ричард, пытаясь смотреть в сторону голоса. Его лицо кривилось от боли и текущей на глаза крови. Ты что, пыток не видел никогда? Да они просто дразнят его. Ты, блядь, больной. Потом послышался топот сапог, по коридору за дверями приближалась группа людей, и что-то подсказывало Люси, что это точно не ребятишки Ричарда. Каким-то образом она не заметила, как Тимстер сумел дотянуться до кнопки тревоги, и даже не предусмотрела такой возможности. «Вот сука!» — крикнула она, и Ричард тут же опрокинул кресло на спину, оттолкнувшись ногами от пола, а оказавшись на полу пополз под стол, пытаясь укрыться от ожидаемых пуль. Но на его благо, ожидания оказались ложными. Люси собиралась ударить его еще разок за такую подлость, но стрелять совсем не хотела. Пока Ричард укрывался на полу и под столом от несуществующих пуль, Люси за одно мгновение успела пересмотреть несколько планов бегства, но все они казались неуместными. Дверь в комнату вылетела от одного удара, и пятеро крепких, вооруженных мужчин в броне, влетели в комнату. «Не стрелять! Не стрелять, вашу мать!» — кричал Ричард, справедливо полагая, что иначе эти раздолбаи сейчас нашпигуют свинцом и воришку, и шлюху, и его вместе с ними. Он где-то в комнате. У него стелс-бой. Люси навела пистолет на одного из охранников, но понимала, что успеет обезвредить от силы двоих, прежде чем ее расстреляют на месте. Второй вариант — быть взятой в плен и занять место шлюхи, также не подходил по вполне понятным причинам. Попытаться прорваться между пятью мужчин, закрывающих собою весь вход, было все равно, что сдаться без боя. В одну секунду Люси ощутила себя обреченной, представила, что будут делать ее друзья, когда узнают, что все провалилось, и какой подымут шум на весь город, и как плохо все это закончится. От этих мыслей сердце девушки охватил ужас, и буквально парализовал. «Что, уже не такой умный?» «Да», — прокричал с обидой Ричард, все еще прячась под столом. «Он где-то тут, если я пострадаю, пытайте его несколько месяцев, ясно». Но столь непростая ситуация разрешилась неожиданным вмешательством со стороны. Кто-то привлек внимание охранников, внезапно издав шипящий звук из коридора. Охранники направили стволы на дверной проем за спинами, там ничего не было, но им под ноги покатился металлический цилиндр, очень похожий на гранату. «Вот сука!» — успел выругаться один из них, и раздался взрыв, точнее хлопок. В иной ситуации в комнате не выжил бы никто, но взрыв был совсем не таким, как обычно. Это была скорее белая вспышка, и вся комната мгновенно заполнилась белым, густым дымом. Легкие и глаза Люси словно обожгло. Она не прекращала кашлять, а слезы текли практически ручейками, что полностью парализовало девушку, и она очутилась беспомощная на полу. Но, судя по звукам вокруг, точно такие же последствия испытывали и все остальные присутствующие в комнате. Потом послышались удары, пара охранников отлетела в стороны, разметав с собой кресло, перевернув стол. Раздалось пару выстрелов, но все они ушли мимо каких-либо целей, а через несколько мгновений кто-то подхватил Люси под руки и потянул за собой, мимо кашляющих мужчин, обратно в коридор, к лестнице, и дальше вниз, и вниз. Люси не могла сопротивляться, не понимала, что вообще происходит, и что важно, не могла видеть своего похитителя или спасителя, и дело было даже не в пораженных газом глазах. Такая же невидимка, как и сама Люси, внезапно остановилась, прижала девушку к стене и тихонько шикнула. Невидимка не отпускала Люси, пока еще несколько охранников не пробежали мимо них на подмогу товарищам. Но и после этого девушку не отпускали, и словно желая ошеломить ее еще больше, сделали что-то, чего Люси совсем не ожидала. Внезапно мягкие и влажные губки прикоснулись к ее собственным, в легком, но продолжительном поцелуе. Ее дыхание замерло, и все происходящее начало казаться каким-то безумным сном. Рука второй невидимки скользнула под брюки Люси, к самым интимным местам. «А ты тоже еще та штучка», — «Правда?» – прошептал игриво девичий голосок, пока невидимые пальцы продолжали нежные прикосновения. Послышался легкий смешок, и все так же внезапно прекратилось, а вторая невидимка абсолютно беззвучно исчезла, оставив ошарашенную Люси одну. Собравшись, девушка сумела быстро выбраться через главный вход, куда уже крался Билл, с оружием на изготовку. Увидев его, Люси отключила стелс-бой и, спотыкаясь, почти рухнула ему в руки. Рейнджер требовал объяснений, но Люси ответила, что она не ранена, и им нужно быстро выбираться. Позже она с удивлением рассказывала о случившемся, конечно же, опуская несколько пикантных деталей. Путникам оставалось только гадать, кто же стал ее внезапным спасителем. Зал аркад автоматов, пожалуй, был самым крутым местом во всем Дримленде, по крайней мере, с точки зрения молодых людей. До этого Люси была поражена красотой и шиком казино Илкинс клана, но Пэкмин был чем-то иным. Детишки и подростки Дримленда были готовы отдавать последние ценности за горстку жетонов, лазить в канализации, руинах, а может даже воровать. Когда Люси и Гартун вошли в невысокое здание, то были оглушены всякого рода звуками, электронными и звенящими. В нескольких залах были собраны три десятка игровых автоматов, некоторые из них электронные, другие просто механические, время игр на которых обходилось дешевле. В них металлический шарик ударялся о преграды, и сама машина постоянно издавала звенящие звуки. Электрические автоматы представляли из себя что-то необычное, и на них можно было играть в совсем другие игры. Отбивать вторжение инопланетян, защищать свои города от падающих ракет коммунистов, гонять на автомобилях, летать на самолетике и уклоняться от наземных сил ПВО. И многое, многое другое, в том числе и блуждание по узким коридорам крепостей, но эта игра Люси совсем не понравилась, ведь там было слишком много писанины, а не действий. Все эти игры обладали скудной графикой и примитивным игровым процессом, но в головах местных игроков это превращалось в целые миры и настоящие приключения. Банда геймеров следила за порядком в Пэкмине, и в основном состояла из подростков, которые, повзрослев и вдоволь наигравшись, уходили искать свою судьбу в более серьезных делах. Сам зал в свое время организовал какой-то мужчина, который хотел немного отстранить молодежь от пороков города. С его смертью заведение перешло под управление геймеров, но ходили слухи, что ребята эти находились под прямым влиянием тимстеров Дримленда. Люси и Гартун сели за один из столиков возле небольшого бара, и первое время просто наблюдали за происходящим. Несмотря на то, что ограбление зажиточного тимстера прошло не совсем успешно, и не без настораживающих странностей, путники не решились покидать город, не попытавшись отыскать Джессамину. Лесси и Хартсон призывали остальных уходить как можно скорее, но основную роль в споре сыграла Люси, и настояла на том, что они должны хотя бы попытаться помочь. Билл предполагал, что пропавшая девушка на самом деле скрывается от отца, и возможно среди ее друзей можно узнать что-то полезное. Но для этого нужно подослать кого-то, кто покажется им своим. Поэтому Гартуну и Люси пришлось отыгрывать роль парочки, решившей позависать в знаменитом заведении Дримленда. «Они что, бухло тут продают?» — с удивлением спросила Люси, обращаясь к Гартуну. Но ей ответила местная девчушка-официантка. «В основном пиво», — сказала она, удивляясь претензии Люси. «Есть и покрепче, но ребята редко такое заказывают, только клиенты постарше». «Вы продаете бухло детям?» — переспросила Люси. «Да эти дети знают побольше вашего. Да ты и сама-то не очень и взрослая», — фыркнув, ответила официантка. «Вы что-то будете, пиво?» — ответил Гарти, и девушка, закатав глаза, удалилась. Какое-то время Люси присматривалась к происходящему вокруг. Все эти звуки, звон, все пиу-пиу, азарт детей и людей постарше, все это создавало уникальную атмосферу этому месту. Какой-то малыш, разочарованный тем, что его космический кораблик вновь сожрала куча жукоподобных пришельцев, стукнул кулаком по игровому автомату. Но не прошло и пары мгновений, как виновник кощунства получил подзатыльник от одного из геймеров и был пинком выгнан на улицу. За нарушение правил. На стене висело объявление о том, что заведение ищет чувака, смыслящего в электрисике прошлого, чтобы подлатать парочку машин, и Люси задумалась, смог ли бы Генрих помочь местным ребятам. Волшебство прошлого наполняло это место. Здесь было очень просто забыть о реальности, еще сильнее, чем забывала сама Люси, когда читала и смотрела свои картинки. Неудивительно, что местная ребятня вновь и вновь возвращалась в Пэкмин, особенно если учесть особенности Дримленда и особенности реальности, которая окружала город. Гартун был поражен еще больше, чем Люси. Он первым попробовал несколько игр, но почему-то у него получалось совсем плохо, настолько, что даже пятилетние детишки смеялись над его скиллом. Пока Гарти постигал основы геймерства, Люси внимательно наблюдала за людьми вокруг. Здесь было несколько компаний, и в целом люди хорошо знали друг друга. Многие просто сидели и общались, выпивали, и только иногда уделяли время непосредственно играм, часто создавая между собой мини-соревнования. Похоже, игры уже давно стали способом дружбы для них, а Пэкмин чем-то вроде духовной обители, где можно было проводить время днем, пока не откроются другие интересные места. Была среди всех компашек одна, на которую Люси сразу же сделала ставку. Яркие, дружные между собой, дух которых, казалось, возвышался над остальными. Необычная одежда из кожи и довоенных элементов, иногда использованных не совсем стандартно, много украшений, порой сделанных из довоенных вещиц, использованных на манер Гартуна, не по назначению. Родители этих ребятишек явно не бедствовали, по меркам этого времени, и Люси была уверена, что Джессамина точно должна была быть частью их компании. Дело оставалось за малым, привлечь к себе внимание. Вскоре, возможность представилась. Один из парней, высокий и светловолосый, в кожанке и разноцветной банданой, вместо шарфа, явно занимал одно из главных мест в их группе. Он и его товарищ принялись отстреливать пришельцев, соревнуясь в том, кто больше набьет очков, при этом колкими замечаниями пытались помешать друг другу. Когда же соревнование окончилось, светловолосый парнишка отошел в другой игровой машине, где принялся сбивать падающие на города атомные бомбы коммунистов. Шепнув Гарти на ухо, Люси пошла вперед, стараясь не упустить момент, хотя, не совсем представляла, что ей делать. Она расстегнула кожаную курточку пониже, закатила ее низ, чтобы оголить животик, спустила чуть ниже брюки. Не шик, но заметности ей это явно прибавляло. Встав позади парня, она решила не терять времени, опасаясь поддаться тревоге. «И это все?» – спросила она у него, и тот бросил на Люси короткий взгляд, вернулся к монитору, но потом бросил еще один, и более продолжительный. «Что значит «все»?» – спросил ворчливо парень, полностью вернувшись к игре. Ворчливо он говорил всегда, потому что искренне считал, что со стороны это кажется круто. «Реакция», — продолжила Люси. «Слабовато у тебя реакция. Уверена, что долго ждать не придется», — сказала она, намекая на то, что ожидает своей скорой очереди занять его место. «Думаешь, сможешь обставить меня?» — спросил он дерзко, как и полагается крутому парню. «Конечно», — уверенно ответила Люси, хотя не играла ни единого раза. Светловолосый проворчал что-то и начал играть серьезнее, по крайней мере, так казалось по его лицу, корчащему смешные гримасы. Люси пыталась спрятать свои улыбки, при этом старалась вникнуть в секреты игры. Их было немного, и суть была в том, чтобы правильно рассчитать скорость падающих бомб и выбрать правильно цели. Через 5 минут, с руганью и ворчанием парень все же проиграл последнюю жизнь. «Ну ладно, думаешь, сможешь перебить меня?» – спросил он с вызовом у Люси. Но она не ответила, а просто принялась за игру. Суть Люси поняла правильно, и поначалу играла не хуже парня, при этом ощущала спиной то, как он разглядывает ее, что уже не так просто, да, язвил он, когда скорость и количество бомб значительно выросли. Но Люси продолжала держаться, хотя в конце концов проиграла всего в несколько сотен очков. Парень фыркнул, сказал, что было больше разговоров, чем дела, но на его лице Люси сумела прочесть некую форму уважения. «Ты же не местная?» – спросил он, сменив позу и тон на более обаятельные. «По мне так заметно?» – улыбнувшись, спросила Люси. «Раньше не видел просто. А этот с тобой?» – спросил он, косясь на Гартуна. «Мой спутник. Один из них. Мы торгуем оружием. Чё, серьезно? Типа крутые ребята?» «Да?» – спросил он, раздувая грудь и плечи в ответ на угрозу его достоинству. «Я Джейкоб, Люси. Прикольное имя, может?» – сказал он, посмотрев на своих друзей. «Может, подсядете к нам? Мы редко общаемся с теми, кто странствует». Вначале друзья Джейкоба только окинули новичков холодными взглядами, как и подобает встречать чужаков. Заказали еще пиво, и пока не опустили их бутылки, Люси и Гартун только молча слушали их разговоры, не всегда понимая всю суть. Первой к гостям обратилась темноволосая девушка, со множеством тонких косичек вокруг неаккуратной копны волос. Она была в черной коже, с веснушками на лице, ножами, скрытыми в рукавах и под курточкой, и просто висящими на виду, и сережками, в виде ножей, заметив которые, Люси тут же захотела такие же. Девушка была молчалива, но от нее исходили сильная уверенность и чувство свободы, большие, чем даже от парней в их компании, но казалось, она совсем не претендует на какие-либо лидирующие роли. «А это что за бродяги?» – спросила она немного грубовато, но Люси заметила, что ребята эти частенько так общаются между собой. Джейкоб вкратце рассказал, что они бойцы каравана, торгующего пушками. Кто-то, как и Джейкоб ранее, сразу же расправил плечи, кто-то присвистнул. Но вся компания все еще относилась к ним даже немного пренебрежительно. Но, потом любительница ножей Карла начала расспрашивать их о том, что они видели, другие также подкидывали вопросы, и отношение к Люси и Гартуну заметно менялось. По крайней мере к Люси, над Гартуном парни начали частенько подшучивать, а так как он из-за своей дикарской, благородно наивной манеры общения не знал, как им правильно ответить, шутки эти становились все чаще. Позже Люси предложила угостить всех остальных, как бы пытаясь доказать, что она очень даже неплохо зарабатывает, и продолжала угощать, пока все изрядно не захмелели, в том числе и сама Люси. Компания весело общалась, кто-то пил, курил, кто-то отходил поиграть, но потом возвращался. Воспользовавшись моментом, когда речь зашла об Элкинс-клане, Люси, уже словно совсем своя в компании, невзначай сказала: «Я слышала, что у их главного дочь крутая. Она не из вашей компании?» Кто-то одобрительно закивал головами, в основном парни. Девушки пробормотали какие-то гадости, видимо, не считали ее крутой, да и просто от зависти. «Она яркая девушка», — сказал Джейкоб, сделал несколько затяжек, и каким-то образом его рука оказалась на коленке Люси, отчего последнюю словно парализовала, и первое время она не знала, что ей лучше сделать. «С таким отцом, думаю, ее все уважают», — сказала Люси, и, решившись, сбросила руку парня со своего колена. «Заслужена или нет, она и сама по себе не слабачка», — сказала Карла, «хотя, конечно, бывает заносчивой, а можно ее видеть», — выпалил Гартун, которого в ногу тыкнула пальцем Люси. Но вопрос парня тут же поднял смех и очередную порцию шуток, что, мол, ему, дикарю, такой киски не получить при любых раскладах. «Я не дикарь», — обиженно проговорил уже нетрезвый Гарти, и вышел на улицу проветриться. «Давненько мы ее, кстати, не видали», — сказала одна из девушек. «Наверное, папочка узнал, что дочурку кто-то трахает, и закрыл ко всем чертям дома», — насмешливо добавила еще одна. «Трахает?» — с удивлением спросила Люси. «Да, ну это знаешь, когда туда-сюда», — шутливо добавил Джейкоб, поднимая общий смех, и его рука опять оказалась на коленке Люси. «А раньше? Разве у нее не было парня?» «Может и был, она и про этого никому не говорила», — сказала Карла, и, достав сигарету, пошла покурить на улицу. «Прикинь, завалилась однажды сюда, с целым букетом цветов», — сказала одна из девушек, хвастаясь перед Люси успехом Джесси. «Цветы?» — с удивлением спросила Люси, вновь сбрасывая руку Джейкоба. «Настоящие цветы?» «Да, детка», — сказал один из парней, опорожняя бутылку. «Ты чё не знала? Дрим город роз, такие розовые, красивые», — добавила еще одна девушка. «Мне ни одного ни разу не дарили, а они такие красивые. Да нахер они нужны?» — высказался Джейкоб, вновь пробуждая общий смех, и его рука оказалась на внутренней стороне бедра Люси. «Стоят, почти как пушки. Девушкам другое нужно дарить, крепкое и сильное. Дорого», — с завистью, мечтательно добавила одна из девушек. «Прикинь, а ей целый букет. Наверное, кто-то при деньгах, и все такое. Может, тимстер какой-то, или крутой охранник». Люси сразу же ощутила, что это может быть зацепкой, но задавать еще вопросы было невозможно. Рука Джейкоба атаковала ее все чаще и все настойчивее, позволяя себе все более интимные прикосновения. Нужно было выбираться, но, боясь уйти грубо, Люси была вынуждена выпить еще и ответить еще на целую кучу вопросов. В это время на улице стоял обиженный Гартун и опирался спиной о стену здания, размышляя над тем, почему природа некоторых людей делает их такими грубыми и заставляет забыть о благородстве. Он и не ожидал того, что опасная на вид Карла подойдет к нему и заговорит, покуривая сигарету и поглядывая на Гарти с каким-то животным интересом. «Забей на них», — сказала она, и также оперлась о стену. Им бы лишь поржать над кем-то, это некрасиво, ответил Гартун задумчиво, и Карла хмыкнула. А ты прикольный, не слушай их, они же как дети, хотя и думают, что крутые и сильные. А вот по тебе видно, что ты по-настоящему опасный, настоящий убийца, сказала Карла, и вновь окинула Гарти звериным взглядом. Видно, что они тебе не ровня, вот и дразнится. Убивать плохо, сказал Гартун, и ощутил, как ее рука прикоснулась к его, когда Карла пододвинулась вплотную. В этом, на самом деле, нет чести. Честь в благородный бой, когда защищаешь тех, кого любишь. Карла молча смотрела на него, словно не верила в то, что слышит, а потом с грустью сказала: «Ты же скоро уедешь, да, а это, Люси, она твоя девка, верно?» В ответ Гартун промолчал, не желая лишний раз лгать. «Даже если так, если хочешь, мы можем потрахаться. Что скажешь? У меня есть квартирка, там никто не помешает, и никто не узнает. Прости», — с горечью ответил Гартун, решивший, что это, пожалуй, было бы неверно, и противоречит их плану. «Но ты же хочешь», — сказала девушка, и уверенно поцеловала Гарти в губы, потом еще раз, и еще, пока он не начал кусать ее в ответ, хватая руками за ягодицы. «Делай, что хочешь, я вся твоя», — прошептала она ему на ухо, уже полностью находясь во власти страсти, и новоиспеченные любовники направились к ближайшему переулку, где притаились за мусорными ящиками. Гартун совсем забыл о Люсе, и после ящиков не остановился, но направился домой к Карле, чтобы получить все остальное. Приблизительно в это же время в Пэкмене, когда за столиком стало потише, Джейкоб сказал Люсе, что хочет ей что-то показать, и изрядно опьяненную, потащил за собой. Даже в таком людном месте, как Пэкмен, оказалось, есть укромные, темные места, в одном из которых и оказалась Люси, прижатая горящим от страсти парнем. Все попытки с ним говорить оказались бесполезными, Джейкоб ее не слушал, постоянно пытался целовать, лапал за все места, к которым только мог дотянуться. Бедная девушка ощущала, что ее силы к сопротивлению уменьшаются с каждой секундой, и непоправимое вот-вот произойдет. Вина и стыд парализовали ее, но эти же чувства стали внезапным источником ярости, когда она думала о Билли, и о том, что не может вот так глупо предать его. Джейкоб уже предвкушал овладение новой девушкой, уже представлял, как будет с гордостью рассказывать ребятам, как он трахнул ту цыпочку-путешественницу. Не зная, что делать, Люси, в каком-то смысле даже пошла Джейкобу навстречу, и схватилась рукой за его мужские достоинства. Приятное поначалу, вскоре, прикосновение обернулось неким подобием стальных тисков, безжалостно зажимающих его яички. Джейкоб быстро слабел, выпуская из груди стоны, которые, правда, не несли в себе никаких ноток удовольствия. Он медленно опустился на колени, держась обеими руками за место парализующей боли, и продолжал постановать. «Я же сказала тебе остановиться», — прикрикнула Люси, приводя свою одежду в порядок, ее лицо пылало румянцем. «Какого хуя?» — простонал Джейкоб сквозь боль. «У меня парень есть, я люблю его». «Прости», — ответила неловко Люси, ощущая себя даже немного виноватой, ведь отчасти воспользовалась Джейкобом. Стыд и испуг были так сильны, что Люси чуть ли не убежала прочь из Пэкмена, даже не став искать исчезнувшего Гарти. «Больной город», — часто твердила она себе, и пыталась успокоиться, чтобы Билли, не дай бог, чего не заподозрил. Он, Генрих, Лесси, Шарк и Стинки ждали в одном из баров неподалеку, на тот случай, если что-то пойдет не так. Ну, как оказалось, помощь бы они вполне могли не успеть, особенно в пикантной ситуации, в которую попала девушка. Люси все же не смогла удержать эмоций, и чуть ли не бросилась в объятия Билла. Его вопросы о том, что случилось, остались без ответов, и, решив не настаивать, он просто приласкал ее. Успокоившись, Люси сказала, что все хорошо, и она просто очень устала от этого места, и поведала историю, которую ей удалось узнать. «Целый букет», — удивился карлик, — «это так недешево. Проще было 10 шлюх снять, и, наверное, не один раз. Да что ты понимаешь?» — неожиданно вспылила Лесси. «Это если про одну только щелку думать. А тут явно кто-то хотел показать, что девочка важна для него, или заманить ее в ловушку», — задумчиво добавил Генрих, и у блондинки не нашлось аргументов, чтобы заткнуть ему рот. Как бы там ни было, решили идти в этот магазин, который был под протекцией именно Элкинс-клана, и считался местной достопримечательностью, товар которой, правда, был бы не по карману подавляющему большинству современных жителей городов, или тем более, пустошей. А потом все внезапно вспомнили про Гарти. Но Люси могла только предполагать, что парень обиделся, и ушел искать уединения. Все же, Рейнджер тревожился за него, и попросил Стинки сгонять в гостиницу, и вместе с Хартсоном и Бетоном поискать Гартуна. Проблем с поиском магазина не было. Он находился в северо-западной части внутреннего города, не очень далеко от улицы с казино и особняком Элкинс-клана, в районе, считавшемся самым спокойным, но, пожалуй, и самым скучным для любителей выпить и погулять. Большая часть окрестных зданий служила жилыми помещениями, несмотря на свое довоенное предназначение. В основном в этом районе селились последователи культа Нового Солнца, да и просто люди, желающие больше покоя и тишины, чем остальных прелестей их прекрасного города, среди руин однажды прекрасного метрополиса. Вывеска магазина была окрашена в приятный, желтый цвет с нарисованными цветами, а у входа стояла металлическая статуя, выкрашенная в темный цвет. Она изображала девушку в очень легком платье, практически воздушном, вокруг которой, словно змей, вились колючие стебли, оканчивающиеся распустившимися бутонами. Похоже, однажды эта конструкция была частью фонтана и заметно пострадала, но все еще сохраняла в себе особую красоту, и, что важно, тревожила что-то в душе своим образом. «Красиво», — сказала Люси, и провела рукой по изгибу стальной девушки. «Кажется, что она живая. Другой стиль», — пояснил Генрих, также проведя рукой по статуе, на что Лесси заметила, что ему бы только лапать. Перед войной был популярен другой. Суровость, сила, застывшие в таких же образах, возвеличивание человека, можно сказать, его обожествление, а это словно воздушная фантазия, точно, добавила Люси, можно было бы и полностью раздеть, хихикнув, заметил Шарк, и какая-то худенькая, на довоенных картинках девки обычно куда более отожранные, я бы довоенную пышечку уложил и так, прекрати, скривив лицо попросила Лесси, чем вновь развеселила Шарка. Войдя внутрь, Люси и Лесси не смогли сдержать восторга, и дружно охали-яхали. Это было так странно, что и вправду напоминало сказку. Всюду стояли полки, уставленные вазонами, в которых росли молодые цветы. Не только розы, но их было большинство, немного разные по форме, разноцветные, ароматные. Запах, наполнявший магазин, можно было сравнить только с тем, что Люси чуяла в довоенных бутылочках из-под духов. Но это был не призрачный аромат прошлого, но настоящий запах самой жизни. Боясь даже прикоснуться к такой красоте, Люси позволяла себе только нагибаться к ним, осматривать каждый лепесток и наслаждаться ароматом. Две молодые девушки в рабочих одеждах возились с некоторыми вазонами, используя небольшие лопатки, а взрослая женщина с пышными, рыжими волосами осторожно поливала их. Пожалуй, путники выглядели немного угрожающе в таком месте, и лица женщины и ее помощниц тут же выдали испуг. «Простите за оружие, мы без дурных намерений», — поспешил успокоить их Рейнджер. «Разве возможно в таком месте думать о чем-то дурном?» — добавила Люси. «О боже, у вас здесь как в раю». Рыжеволосая женщина и девушки мило улыбались, польщенные радостью Люси. «Я раньше не бывала у вас», — сказала Лесси, вдыхая аромат очередного цветка. «Это была большая ошибка. Здесь просто, как это слово, великолепно. Наверное, немало воды у вас уходит на такую красоту», — сказал Шарк, кривя лицом, пока пытался вдохнуть аромат одного из вазонов. «Это так», — спокойно ответила рыжеволосая женщина. «Знаю, в дни, когда вода может быть ценнее жизни, тратить ее вот так может показаться кощунственным расточительством. Но многие согласны с тем, что подобная красота стоит этого, пока ты не сдыхаешь от жажды в пустоши», — тихонько заметил Шарк, не желая спорить. «Как вы смогли сохранить их?» — спросила Люси, продолжая восторженно осматривать все в магазине. «Надин», — мило улыбнувшись, представилась женщина. «Это было непросто. Знаете, до времени конца этот город называли столицей роз. Люди любили цветы и ценили их. Поэтому, даже в самое суровое время нашлись те, кто сохранил их. И только им мы обязаны тем, что во время начала можем насладиться этой красотой. Раньше их, правда, было больше, значительно больше, целые поля. Но мы благодарим новое солнце и за то, что имеем сегодня, ведь теперь вырастить их не так просто, и за каждым цветком нужно ухаживать, почти как за ребенком. Вы молодцы», — сказал Генрих, поддавшись внезапному порыву. «Нет, действительно, это хорошая работа». Несколько минут все молчали, продолжая осматривать царство цветов. Потом Люси уставилась на Билла широкими, увлажнившимися глазами, но ей даже не пришлось спрашивать. «Выбирай, какие захочешь», – прошептал он ей на ушко, и стараясь незаметно поцеловать. «Только поделись с Лесси». После обнимашек, девушка схватила блондинку под руку и принялась выбирать. Это не было просто. Хотелось все и сразу, а лучше выкупить весь магазин с его сотрудницами и их секретами. «У вас, наверное, хорошие покровители», — сказал Шарк, едва заметно улыбаясь. «Все это и секреты того, как вы их выращиваете, думаю, стоят недешево. Хочется верить, что у всего есть своя мера», — ответила спокойно Надин. «И люди поймут, что есть вещи, вмешиваться в которые это кощунство. Выберите себе любой из них», — внезапно сказала она, проведя рукой по плечу Шарка. «Бесплатно, за счет заведения». Это неожиданное проявление доброты смутило Шарка, и он заметно растерялся. «Вы не так меня поняли», — проговорил он виновато. «Это не угрозы и не насмешки, и вам не нужно откупаться от моей наглости. Я бы никогда не стал, как вы сказали, делать что-то кощунственное. Цветы мне не к лицу, а та, кому я бы мог подарить его, слишком далеко. Я знаю, вы не злой, несмотря на это», — сказала Надин, и нежно провела пальцами по щеке Шарка, по узорам его татуировки. «Даже это не может скрыть ваших добрых глаз. Этого было достаточно, чтобы полностью сокрушить сурового, бывшего рейдера». Шарк громко хмыкнул, чтобы напустить дыму невозмутимости, и, прикрываясь этой завесой, сбежал в другой конец магазина, подшучивать над своими спутницами и их девчачьими заморочками. Надин же добродушно ему улыбалась, и казалось, завеса Шарка совсем не смогла ввести ее в заблуждение. Улыбались и Генрих с Биллом, забавляемые тем, как Надин сумела растопить их сурового товарища. «Все же, цветы не наша основная цель визита», — начал Рейнджер, также ощущая себя виноватым. «Нам нужна ваша помощь. Приблизительно неделю или две назад у вас покупали сразу большой букет». Глаза Надин вспыхнули тревогой, и чувствительная женщина попыталась отвернуть взгляд, но и сама поняла, что уже выдала себя. Заметив ее замешательство, Билл ощутил себя очень неловко, и, казалось, не мог решиться продолжать этот допрос. «Уверен, у вас не часто покупают сразу букет», — сказал Генрих, и старался проявлять как можно больше дружелюбия. «А если я откажу вам в ответе, что тогда?» — смело и напрямую ответила Надин, но все еще мирно и как-то даже покорно. «Тогда девушка, которой предназначался букет, может погибнуть», — прямо ответил Билл, ощущавший сердцем, что с этой женщиной можно говорить напрямую. «Она пропала, и тот, кто подарил ей букет, наша единственная зацепка». Надин задумалась, и немного растерянная, отошла в сторону, чтобы поправить руками один из нагнувшихся цветков. Он не мог ей навредить. «Мальчик», — осеклась Надин. «Понимаете, он очень влюблен в нее. Не знаю ее имени, но он говорил, что она настоящая королева и достойна королевского подарка. Он несколько месяцев собирал деньги, не доедал, всюду работал, в том числе и на полях наших собратьев, чтобы сделать такой подарок. Я пошла ему навстречу и сделала скидку. Но разве можно было не пойти навстречу таким чувствам, нежным, искренним? Его любовь похожа на луч света в этом царстве ночи, что окружает нас всех здесь. Понимаете, и вы уверены, что мальчик не мог навредить нашей девочке?» — спросил Генрих. «Любовь часто оборачивается ненавистью. Поверьте, я немало об этом знаю, только не в этом случае», — уверенно ответила Надин. «Он настоящий романтик, никогда не говорил, кто она, но рассказывал мне почти все, советовался. К тому же у него доброе сердце, по сравнению с большинством мужчин Дримленда. Доброе и очень чувствительное». Надин задумалась, словно вспоминала слова парня, и потом по ее лицу пробежала тень, словно боль от понимания чего-то, что раньше она не смогла заметить. «А новое солнце, настоящая королева», — с болью проговорила она. «Глупый, наивный мальчик. Если подумать, во всем Дримленде есть только одна королева, попадающая под все его слова. Что же теперь будет?» — говорила она, искренне сокрушаясь, и с тревогой спросила. «Вы уверены, что ее родственники не держат девочку где-нибудь в заперти? Они ищут ее», — тихо признался Рейнджер. «Но это должно оставаться в секрете. Ни слова больше», — чуть ли не со слезами тихонько проговорила Надин, косясь на своих встревоженных сотрудниц. Не хватало, чтобы улицы города залила кровь. Я уверена, что одиночка не мог причинить ей вред. Так его называют, одиночка Уэйд. Насколько мне известно, девочка ответила ему искренней взаимностью, и это было еще до цветов. Возможно, они решились на какую-то глупость, сбежать вместе, или что-то еще. А новое солнце, эти молодые сердца, они так чистые и сильны в своих порывах, но такие глупенькие. Дальше последовали типичные вопросы, которые задают в такой ситуации. Кто такой, откуда, где проводит время. Но информации о парне было не так много. Уэйд был сиротой и уже давно, но, несмотря на это, смог не только выжить в Дримленде, но даже как-то устроить свою жизнь. У него был музыкальный талант, он умел играть на гитаре и любил музыку в целом. Он долго учился, зависал в одном не самом популярном заведении Дримленда, а когда смог купить свою собственную гитару, начал там выступать. Но уже несколько дней как Уэйд не появлялся ни в гостях у Надин, ни на полях ее собратьев. Теперь единственной зацепкой для путников был тупик, место, где парень проводил большую часть своего времени. Когда допрос был окончен, Билл заметил стоящую рядом Люси, с большим букетом разноцветных роз и не только их. Но чем больше деталей слышала девушка, тем больше уменьшалось ее настроение, как и от практически плачущей Надин. «Очень красивый букет», — сказала она, обращаясь к Люси, и, сидя на одном из ящиков, вытирала платком нос. «Вы очень красивы, а вместе с цветами кажетесь просто прекрасной. Почти как ваша девушка-статуя», — виновато проговорила Люси. «Прошу, не печальтесь, я вижу, что у вас добрые сердца, и вы просто замечательная пара», — сказала она, улыбаясь Люси и Биллу. «Пусть у вас все будет замечательно, только прошу вас», — сказала она, взяв Генриха и Билла за руки. «Не убивайте его, и если это только возможно, не дайте убить его. Их чувства — это не преступление, и уж точно цена за них не должна быть столь высокой. Главное, чтобы они оба были целы», — ответил Рейнджер, осторожно сжимая руку Надин. «Мы что-то придумаем и сообщим вам, если что-то узнаем». Надин искренне благодарила их, сказав, что верит, что у них все получится. По дороге в гостиницу Люси обнимала Билла, наслаждаясь красотой и ароматом своего букета, ну и, конечно, немножко завистливыми взглядами проходящих мимо людей. Гартун отыскался сам собой и уже был на месте, и пока путники обедали, Стинки рассказывал то, что знает об этом тупике. Не очень популярное заведение, в котором зависают в основном музыканты и агрессивные ребята, любители слушать жесткий рок-н-ролл, про стрельбу и драки, вроде того, что частенько крутит на своей волне Sexy Machine Guns. Благодаря такому направлению музыки и контингенту, ошивающемуся в тупике, людей там бывает обычно немного, за исключением больших концертов, которые, по словам Стинки, редко оканчивались без массовой драки, а то и стрельбы. Именно по дороге в тупик у Люси появилось ощущение того, что за ними наблюдают. Ей бы очень хотелось, чтобы это были всего лишь пустые опасения, вызванные странным происшествием в доме Ричарда, просто сделай это. Но все было так реально, отчетливое ощущение, словно предупреждение. Как будто ей удалось унюхать что-то, услышать или увидеть, что осталось скрыто от ее осознания, но все же было замечено подсознанием. Едва ли не ради шутки, она спросила об этом Гартуна, и тот также утверждал, что ему что-то не нравится. Девушка поделилась мыслями с Рейнджером, но теперь, когда в судьбе пропавшей девушки начало что-то проясняться, они не могли повернуть обратно, тем более. Генрих предложил отдать информацию отцу Джессамины, а самим свалить из города, но теперь не всем была безразлична история любви молодых любовников. А Хартсон пошел даже дальше этого и выдвинул теорию, от которой на головы путников обрушилось внезапное осознание, что если девочка не просто сбежала, а в ее пропаже мог быть связан кто-то из ближайших людей мистера Джуна, тогда всякая информация была бы нарочно похоронена, и более того, чтобы в таком случае исключить влияние возможных предателей со стороны Элкинс-клана или их пособников, разобраться во всем нужно было самим путникам. Заведение было названо в честь того, что находилось у перекрестка дорог, в уже дважды заброшенном здании, где раньше располагалась современная пивоварня. Только одна дорога этого перекрестка вела хоть куда-нибудь, все остальные заканчивались либо тупиком, либо завалами. Больше всего в этом районе было пивоварен, а потому людей здесь было немного, особенно вечером. Оставив Стенки в засаде за мусором и бачками, Путники направились к заведению. У входа в тупик стояла группа, если не самых крепких, то все же опасных на вид парней, и даже пару девушек. Все они были одеты в кожу, украшенную разного рода металлическими висюльками, некоторые украшали себя пирсингом или татуировками. Они пристально и угрожающе смотрели на путников, приближающихся и входящих в их заведение, но рейнджер и его товарищи уже привыкли к таким испытывающим взглядам. Внутри было мрачно, и так как близился вечер, внутри также были ребята, похожие на тех, что стояли у входа и пили пиво. Была здесь барная стойка, примитивная сцена в углу и самодельная мебель из металлолома и мусорной древесины, грубой, некачественной, современной работы. Но, похоже, другая мебель в этом заведении не существовала долго в целом состоянии. На сцене разогревалась троица парней, поигрывая какую-то не очень талантливую мелодию, в стихах которой чаще всего встречались слова «мечта», «ебать» и «мой дом». Высокий, худощавый бармен с черной повязкой на голове протирал стойку. У него было несколько шрамов на лице, пару колечек, а руки покрыты татуировками. Мужчина был не молод, и пучок длинных волос, свисавший у него за спиной, уже изрядно сидел. Когда путники подошли к стойке, бармен поставил большой стакан перед собой, налил в него выпивки и выпил сам, чем вызвал у Лесси цоканье языка. «Ага, чё?» – поприветствовал он путников, и в этот момент в заведение вошли ребята с улицы, как и все сидящие за столами также встали и немного подошли. Почти все они были вооружены самодельными и довоенными пистолетами, ножами и заточками, и, хотя не извлекали их, но демонстративно к ним прикасались. Они все не смотрелись так грозно, как отряд рейнджера, но все же их было вдвое больше, а потому в тупике повисла атмосфера угрозы. «Нас предупреждали, что у вас очень гостеприимное заведение», — сказал Генрих, с насмешкой оборачиваясь на людей позади. «Как посмотреть?» — хрипловато ответил бармен, и достал из-под прилавка обрез помпового ружья, но просто положил его перед собой. «Вы чужие, видно по вам, и в дреме чужие, и просто, не одни из нас. Ты лучше скажи своим петушкам осесть», — грозно, но спокойно сказал Шарк, «иначе от них сейчас одни ошметки останутся». В ответ бармен натянуто улыбнулся, но была заметна судорога, пробежавшая у него по морщинистому лицу. Билл попытался всех успокоить. «Мы не ищем неприятностей, как раз похоже наоборот», — перебил его бармен, но рейнджер строго продолжил. «Мы ищем одиночку». «Одиночка Уэйд». Худощавое лицо бармена растянулось в лукавой ухмылке. «Его тут нет, а был бы, я бы то же самое сказал. Мы своих не выдаем. Послушай», — начал рейнджер, опершись о стойку обеими руками. «Мы не желаем ему зла, но если ты не скажешь, где он, мальчишка может пострадать». В ответ лицо бармена вновь растянулось в противной улыбке. Он хотел что-то съязвить, но вперед выскочила Люси и неожиданно схватила его за руку. «Послушай сюда, ты, придурок, пропал человек, и этот твой Уэйд может знать что-то. И если мы не решим эту проблему сейчас, после нас сюда придут люди Падре Джуна, разорвут в клочьях всех вас до единого, а потом найдут мальчишку и вывернут его кожу наизнанку. Поэтому, если тебе хоть каплю дорога его судьба, убери со своего лица эту чертову ухмылку и говори». Бармен попытался ухмыльнуться, но не смог, пронзенный болью сжатой руки и взглядом зеленоглазой, злобной девки. «Пусти, чё, нездоровая, что ли?» «Обижена», — промямлил он. «Ты серьезно про мистера Джуна? Уже, блядь, серьезнее некуда», — злобно фыркнула в ответ девушка. «Мне проблемы с Элкинс кланом не нужны. Уэйд славный малый, он хороший парень. Чё вам от него? Оставьте в покое, а? Это не ложь», — спокойно ответил рейнджер. «Он в опасности, и не только он. Нужно найти пропавшего человека, и Уэйд должен знать, где он. Мы хотим решить все без крови». «В натуре?» — с подозрением смотря в лица путников, спросил бармен. «Он же одиночка, и всегда был особняком от всякого дерьма. Хороший музыкант, сам выступает, но песни у него классные, со смыслом. Мы даже подумывали записать и отослать утыркам из Sexy Machine Guns, до этого парочка наших ребят уже засветились там. Мы не можем оглашать детали», — сказал Генрих. «Тебе придется поверить на слово, что мы не желаем парню зла». Бармен все же помедлил, махнул головой уже порядочно нервничающим посетителям и друзьям, и те неуверенно расселись по местам, а глупая песня вновь зазвучала со сцены. «Проклятый город», — сказал он и налил себе опять, — «как будто у меня есть большой выбор. Но верьте или нет, Я не знаю, где этот малый. Пару дней назад он забег сюда, перепуганный, как крысеныш. Гитару забрать хотел, а как он без нее? Я понял, что что-то стряслось, но он ничего толком не сказал, а только упоминал, что ему нужно где-то залечь на дно. Я успел предложить тут, но это и вправду была бы херовая идея. Кривя лицом, бармен долил себе опять, и прежде чем путники успели разочароваться, вновь заговорил. Но, если вы в натуре ему поможете, есть у меня одна идейка. Он же сам по себе, давно, и нет у него нихера, только дар и любовь к музыке. Уэйв же раньше не такой был. У него и прозвище было не одиночка, а мечтатель. Я как впервые его увидал, подумал, что он тут и пары дней не протянет. Хилый, сопливый, на сосунка похож. Над ним и подшучивали, но малый прижился, а потом его и уважать стали. А раньше у него друзья были, утырки, какие-то. Ну, то есть в натуре утырки. Они там книги какие-то читают, страшилки, придурки, короче. Больше в натуре ничего не знаю, хоть выворачивайте наизнанку. Путники поблагодарили бармена, но прежде чем они ушли, он кашлянул и сказал: «Слушайте, в натуре, помогите ему, не валите парня, в Дриме и так немного хороших людей, приведите сюда, может, как-то решим, договоримся, чё бы там ни случилось, дар у него, понимаете?» Заверив его еще раз, что у них только самые благие намерения, путники ушли, под все те же пронзительные, полные неуважения взгляды. Судя по описанию бармена, зацепка вполне попахивала тупиком, но, внезапно, вновь помог Стенке, заверив, что знает наверняка, о ком идет речь. Было в Дримленде и такое, о чем и не подумаешь, узнав город поближе. Но это было только на первый взгляд. Были в нем не только крутые парни и суровые бандиты, но и скромные, добрые люди, увлекающиеся чистой жизнью, и, по мнению большинства других, самые обычные придурки. В основном это были дети тех семей, настоящих, полноценных семей, которые старались жить жизнью без насилия и зла. Большинство из них были членами культа Нового Солнца, но порой в нечистотах города порождались и добрые сердцем особи, так и не склонившиеся под давлением грязи и жестокости. Конечно, большинство считало их просто слабаками, не догадываясь, что неприятие общего образа жизни и насилия – скорее иная форма силы. И порой именно из таких придурков формируются по-настоящему великие люди. Если научаться выживать в окружающем их мире, Стенке привел путников к пятиэтажному зданию, и судя по виднеющемуся свету в окнах, занятыми в лучшем случае были первые три этажа. Находилось оно в тихом районе, между районом азиатов и последователей Нового Солнца, и, пожалуй, это было едва ли не самое тихое и безопасное место во всем Дримленде. Неудивительно, что объединенные общим, литературным влечением, молодые парни и девушки зависали именно в этом районе. Единственной угрозой в этом месте казались руины совсем покинутых и разрушающихся построек, вплотную прилегающие к этому зданию. Отсутствие движения жизни в этом месте и давящее ощущение запустения из руин с юга и востока создавали иллюзию отшельничества и немного зловещей угрозы непознанного. Когда Рейнджер спросил, нужно ли им входить с оружием, Стенке только весело расхохотался, но не стал ничего объяснять, сославшись на то, что они сами все увидят. Оставив Стенке внизу, путники начали подымать наверх. На третьем этаже они пришли к массивной двери, на которой висел довоенный рекламный постер, приглашавший людей посмотреть фильм ужасов, и изображал скользкую морду чудища со щупальцами вместо рта. Похоже, всю правую часть этажа и все квартиры занимала одна компания. Рейнджер громко постучал в дверь, но только через время с той стороны послышался испуганный девичий голосок, спрашивающий, что им нужно.